Бёклин. Среди немцев тоже было немало художников-романтиков начала XIX века. Но мы будем говорить сейчас о Бёклине. Формально он не принадлежит к романтической школе. Бёклин — символист. Но именно романтизм оказал огромное влияние на символизм и на весь декаданс в целом. Наряду с романтизмом символизм провозгласил своей основой идею двойственности мира. Отсюда берет основу мистицизм, который был так присущ как романтизму, так и символизму. Но именно ярко выраженный мистицизм острова мертвых и сделал эту картину необычайно популярной. А говорить мы о Бёклине будем уже потому, что его творчество явилось тем звеном, которое и связывает между собой романтизм начала XIX века в его классическом виде и те романтические во многом настроения, которые и нашли свое яркое воплощение в идеологии Третьего Рейха. Не случайно самая знаменитая картина Бёклина «Остров мертвых» висела до последнего момента в бункере Гитлера, когда Красная Армия штурмовала Берлин. История написания этого во всех отношениях мистического шедевра была следующей. В 1880 году в мастерскую художника Арнольда Бёклина, расположенную во Флоренции возле английского кладбища, пришла некая дама. Она была вдовой, молодой, впрочем, вдовой, 34 лет, немецкого финансиста Георга фон Берна, и собиралась выйти замуж во второй раз за Вальдемара Лобо де Сильвейру, графа Ариолу. И, наверное, дабы успокоить душу своего первого мужа, скончавшегося от дизентерии 15 годами ранее, она заказала знаменитому швейцарскому художнику картину, способную выразить ее скорбь по умершему мужу. Бёклин охотно взялся за предложенную работу, тем более что она отвечала его внутреннему состоянию. Художник не так давно, в 1877 году, пережил личную трагедию. Похоронил свою семимесячную дочь как раз на английском кладбище, расположенном перед окнами мастерской. Вы можете отдаться мечтаниям, погрузившись в темный мир теней, и тогда вам покажется, что вы чувствуете легкий теплый ветерок, вызывающий рябь на море, и что вы не хотите нарушать торжественную тишину ни единым словом, написал он заказчице несколько высокопарным стилем, характерным для того времени. Вскоре картина была готова. В первоначальной версии в лодке была только таинственная фигура в белом саване. Но заказчицу это не устроило, и Мария Берна попросила внести некоторые изменения, а именно добавить в лодку сидящую на веслах женщину. Каков сюжет для Фрейда? Вдова изо всех сил работает веслами, дабы в преддверии нового замужества поскорее отвести бренные останки первого супруга на далекий, заброшенный и фантастический остров. И нечто похожее на гроб. Остров мертвых Бёклина. Первая версия. Надо сказать, что совесть у художника при получении обусловленной платы не была абсолютно чиста. На самом деле он написал две картины. Одну поменьше для Марии Берна, вторую побольше для своего мецената и покровителя Александра Гюнтера. Патрон, правда, тоже ее не получил. Бёклин оставил ее себе. И использовал в виде демонстрационного образца. В итоге «Остров мертвых» стал безумно популярен. Художнику заказали еще три его версии, а репродукции картины, по выражению Набокова, можно было найти в каждом берлинском доме. Картина попала в тренд. Переполненная символами, тут и Челнхарона, и кладбищенские кипарисы, и темные воды Стикса, помещански сентиментальная, она вполне соответствовала вкусам «Fin de siècle». Но при чем здесь романтизм? Дело в том, что влияние романтизма дает о себе знать уже в технике написания самой картины. Так подчеркнутая картинность первого плана сопоставляется в полотне Бёклина с более сложным метафорическим решением дальнего плана. Такая тональность обнаруживает поэтическое сходство с романтизмом. Бёклин умел превосходно передавать влажность воздуха и дуновение ветра, а также прочие атмосферные и природные явления. Не зря он изучал в Париже творчество барбизонцев и Камиля Каро. Камиль Каро — французский художник и гравер, один из самых выдающихся и плодовитых пейзажистов эпохи романтизма, оказавший влияние на импрессионистов. Про Бёклина часто говорили, что он пишет только нереальный мир. Его так и называли «рисующий то, чего нет». Это двоемирие, это ориентация на так называемое трансцендентное, по Канту на переходное из мира видимого в мир невидимый, очень сближало Бёклина с романтической школой. Один известный врач сказал художнику: «Ну разве ваши странные персонажи могут в действительности жить на свете?» Они не только могут жить, но и живут. Более того, они проживут гораздо дольше, чем ваши пациенты, — гордо ответил художник. Именно Бёклину, как никакому другому живописцу, удалось выразить массовое ощущение перехода всей Европы в иное духовное состояние. Символически он точно выразил то, что называется сменой парадигм мышления и чувствования. Вглядываясь в эту картину, мы словно присутствуем при рождении новой ментальности. Для грядущего 20 века смерть станет главной темой. Это очень точно смог почувствовать и выразить Осип Мандельштам. «Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки и своей кровью склеит двух столетий позвонки? Кровь строительница хлещет горлом из земных вещей, захребетник лишь трепещет на пороге новых дней. Тварь, покуда жизнь хватает, донести хребет должна, и невидимым играет позвоночником волна». Последние строчки этого отрывка «и невидимым играет позвоночником волна» лично у меня вызывают ассоциации с той волной, что слегка бьется о борт таинственной лодки, плывущей к острову мертвых на полотне швейцарского пейзажиста, в котором роковым образом скрещивались человеческие судьбы и судьбы природы. Вторая версия, 1880 год. Кстати, среди пламенных почитателей этого шедевра были Ленин и Гитлер. Ленин брал репродукцию картины даже с собой в ссылку. Гитлер пошел дальше. В 1936 году купил один из оригиналов, третью версию. Очевидно, в острове Гитлеру импонировала эта возвышенная романтика представителей высшей расы. Фюреру явно нравилась идея избранности героев, удостоенных вечного покоя там, куда нет доступа душам черни. Он назначил Бёклина своим любимым художником, таким образом пытаясь выстроить культурный фундамент нацистской идеологии. Сюда же были включены Ницше и Вагнер, также, по мнению Гитлера, наиболее глубоко выразившие немецкость и арийский дух. После смерти фюрера картина исчезла, но опять объявилась в Берлине в конце 70-х. Говорят, что ее подарил музею современного искусства некий советский генерал, пожелавший остаться неизвестным. Но остров мертвых висит и за спиной Молотова на фотографии в момент подписания пакта о ненападении с фашистской Германией. Действительно, эта картина, как муха на потолке в кабинете или кабинетах сильных мира сего, была молчаливым свидетелем многих решений, за которые человечество расплачивалось потоками крови. Среди прочих ценителей творчества Бёклина можно упомянуть Фрейда. Репродукция «Острова мертвых» была неотъемлемой частью интерьера его кабинета. Сергея Рахманинова. Картина вдохновляла его во время написания одноименной симфонической поэмы. Роджера Желязны, Джорджо де Кирико, Августа Стринберга и Сальвадора Дали. До наших дней сохранилось 4 версии из 5. Картина 1884 года была уничтожена во время Второй мировой войны. Предсказав странным образом век смерти, картина сама стала жертвой великих перемен. Картина швейцарского художника-символиста Арнольда Бёклина «Остров мертвых» действительно обладает магической притягательностью. Вскоре после создания она обрела фантастическую популярность. После того, как в 1885 году известный график Макс Клингер создал афорт, воспроизводящий третий вариант острова, а владелец картины Фриц Гурлит выпустил этот афорт огромным тиражом, «Остров мертвых» завоевал всю Европу. Упоминание о репродукциях картины как стандартной примете домашней обстановки с претензиями на изысканность есть у Тэффи, Ильи Эренбурга, в поэме Владимира Маяковского «Проэта», романе Ильфа и Петрова «12 стульев», мадам Грицецуева приходит к гадалке, а у той на стене висит известная репродукция, а также в романе Набокова «Машенька». существует роман «Остров мертвых», автор которого — американский фантаст Роджер Желязный. На картине изображен жутковатый остров, напоминающий запущенное кладбище. Искусствоведы традиционно задавались вопросом о том, какой именно реальный пейзаж послужил для художника источником вдохновения. Наиболее распространенные варианты — остров Искья или уголок Тосканы, Италии, естественно. Подобный остров находится и у берегов Югославии, называют также известный французский замок. Но сейчас предполагается, что это все же пейзаж вымышленный, картина видения, в которой художник смог совместить свои реальные впечатления от Италии и свои размышления о том, что находится по ту сторону смерти, за непроницаемой завесой главной тайны бытия. Мрачные кипарисы вздымаются в серое небо. В раскрытые ворота вплывает ладья, в которой зритель видит стоящую фигуру, задрапированную в белое. Интерпретаторы творчества Бёклина дали полотну разные толкования. По их мнению, это и обобщенная картина загробного мира, и аллегория кладбищенского вечного покоя, и собирательный образ античной цивилизации. Но все эти прочтения уживались между собой, соединялись в общности некой индивидуальной философско-поэтической концепции. Задрапированная фигура — не то душа умершего, не то сам владыка царства мертвых. Долгое время считалось, что в творчестве художника какую-то особую роль играют кипарисы. Постепенно они стали символом траура и скорби. Пейзажисты буквально перетаскивали эти фантастические деревья из бёклиновских этюдов в свои картины. А персонажи знаменитого швейцарца стали обитателями петербургских домов, составной частью быта города на Неве. Не отставало и московское купечество. Почему-то Бёклина очень любили купцы. И хотя художник никогда не посещал Россию, ему была уготована вторая жизнь вдали от родины. Но особенно восторженно приняли творчество Бёклина художники-символисты. Бёклина цитировал Василий Кандинский в трактате о духовном в искусстве, 1910 год. Считалось, что у Бёклина в России есть не только последователи, но и своеобразные двойники. Пейзаж Левитана над вечным покоем принято считать русским аналогом «Острова мертвых». Это должно быть самое знаменитое из всех картин Левитана и самое нетипичное. Когда от других его пейзажей у соотечественников щемит сердце, от этой захватывает дух. Это не лирический пейзаж, которым так славен Левитан, а скорее драматический эпос, где прошлое встречается с будущим, небо грозит земле, а время стремится к вечности. С высоты птичьего полета взгляду открывается широкая панорама природных стихий. В сумрачном небе клубятся серебристо-лиловые тучи. Часть из них уже пролилась на горизонте дождем, а часть приближается, гнетуще нависает, вытесняет солнечную часть неба. Небесные противостояния не дублируются в свинцовой поверхности воды. Подернутая чешуйчатой рябью, вода живет своей, по-своему величественной, исполненной грозного спокойствия жизнью. И это усиливает ощущение отчужденности, космического безразличия, как на знаменитом полотне Бёклина. О последних днях жизни Левитана говорили, что перед смертью он стал внешне напоминать главного героя картины Бёклина «Художник и смерть». Это странное сходство поразило всех. Получалось, что Левитан — это как бы своего рода русский Бёклин. Полотно Николая Рериха «Зловещее» — еще одна параллель «Острова мертвых». В 1902 году Рерих пишет картину «Зловещее». Вороны, свидетели истории, птицы сказок и народных легенд изображены здесь на фоне древнего городка-крепости. От страшных камней и обломков скал буквально веет дыханием смерти. Мрачна и цветовая гамма. Назовем для полноты картины интерьер дома Льва Толстого в Ясной Поляне и дачу Антона Чехова в Крыму, где также одно время висели репродукции с картины Бёклина. В 1909 году Сергей Васильевич Рахманинов создал симфоническую поэму «Остров мертвых», и бёклиновские образы получили таким образом музыкальное воплощение. Картина Бёклина привлекала внимание и кинематографистов. Образ зловещего острова с заброшенным замком и пугающими силуэтами деревьев появлялся во многих художественных фильмах. В английском фильме «Миллион лет до нашей эры» кровожадный Археоптерикс уносит главную героиню на остров, где жутковато чернеет гнездо с огромными птенцами. Использованы бёклиновские мотивы и в фильме Кончаловского «Приключения Одиссея». В 1961 году Андрей Тарковский снял картину «Иваново детство». В ней есть шокирующая сцена. Иван видит прибрежную скалу, у подножия которой немцы разместили в сидячем положении трупы убитых красноармейцев Ляхова и Морозова. Этот леденящий душу кинокадр смотрится как фрагмент бёклиновского полотна, ибо напоминает подлинный остров мертвых. Бёклин умер в 1901 году. Причиной его смерти стали последствия инсульта. Вероятно, Бёклина нельзя было назвать человеком с идеальным психическим здоровьем, но его психические аномалии никогда не затрагивали личность художника настолько, чтобы влиять на творчество. Хотя некоторые специалисты полагали, что у Бёклина все же было шизофреноподобное расстройство личности, либо биполярное аффективное расстройство, что объяснило бы его постоянные колебания настроения, а главное — невероятную способность почти физически ощущать то, что обычному человеку не дано было видеть. Он действительно был художником, способным изобразить на полотне то, чего нет.